Холли виновато улеглась на матрас и быстро заснула. Но Ричард не спал. Не из-за каменного пола. Холодного и сырого и жесткого. Плиты, как нарочно, были неровные и неудобные. Однако дело было не в этом. Ричард чего-то ждал, мысленно отсчитывая минуты. По его подсчетам, это должно было произойти часа через 3-4, рано утром, когда терпение заканчивается и воля к сопротивлению ослабевает. Ждать надо было долго. 13761-я ночь его жизни, где-то в нижней трети. Ричард лежал и что-то ждал, что-то плохое, что-то такое, что ему, возможно, удастся предотвратить. Это надвигалось, Ричард был уверен. Он видел знаки, он лежал и ждал, отсчитывая минуты. 3 часа, может быть, 4. Это произошло через 3 часа 34 минуты. В конюшню вернулся безымянный водитель. Один, сна не в одном глазу. Ричард услышал его крадущиеся шаги на улице. Загремел навесной замок, запирающий цепь. Тяжелый засов сдвинулся в скобах. Ворота приоткрылись. На пол упала яркая полоска лунного света. Водитель шагнул вперед, заслоняя ее собой. Ричард успел увидеть, как блеснуло его розовое свинячье лицо. Водитель торопливо прошел по проходу. Он был без оружия. «Я за тобой слежу», — тихо промолвил Ричард. «Немедленно убирайся отсюда, или ты покойник». Водитель застыл на месте. Он не был полным кретином, остановился в недосягаемости. Его глаза скользнули от наручника на руке Ричарда вдоль цепи и застыли на чугунном кольце на стене. Водитель усмехнулся. «Следи, если хочешь. Я ничего не имею против зрителей. А ты, возможно, узнаешь что-нибудь новенькое». Заворочавшись, Холли проснулась. Подняла голову, оглянулась по сторонам, моргая в темноте. «Что случилось?» Водитель повернулся к ней. Ричарду не было видно его лица, но ему было видно лицо Холли. «Сейчас мы с тобой немного развлечемся, сучка», — произнес водитель. «Только ты и я, а твой козел-дружок будет наблюдать и учиться». Опустив руки, он расстегнул ремень. Потрясенная Холли смотрела на него, попыталась усесться. «Ты, наверное, шутишь? Если ты ко мне приблизишься, я тебя убью». «Ну почему? Зачем? После того, как я принес тебе матрас? Как раз для того, чтобы нам было удобно». Ричард встал. Ночная тишина огласилась громким звоном цепи. «Я тебя убью», — произнес он. «Только тронь ее, и ты покойник». Ричард сказал свою угрозу один раз, затем второй. Однако водитель словно не слышал его, как будто он был глухой. Ричард ощутил холодок страха. Если этот тип не будет его слушать, он ничего не сможет сделать. Ричард потряс цепь. Она громко зазвенела в ночной тишине. Это не возымело никакого действия. Водитель просто не обращал на него внимания. «Если ты ко мне приблизишься, я тебя убью», — повторила Холли. Больная нога затрудняла ее движение. Молодой женщине никак не удавалось подняться с пола. Водитель стремительно ворвался в стойло. Поднял ногу и силой опустил ее на поврежденное колено. Вскрикнув от боли, Холли рухнула на матрас и сжалась в комок. «Ты будешь делать так, как я тебе говорю, сучка!» — зловеще произнес водитель. «В точности так! Иначе тебе всю оставшуюся жизнь придется ковылять на костылях!» Крик Холли перешел во всхлипывание. Убрав ногу, водитель тщательно пнул носком колено, словно футболист, который готовится сделать подачу со штрафного. Холли снова закричала. «Ты труп!» — заорал Ричард. Обернувшись, водитель посмотрел ему в лицо, широко улыбаясь.